часть вторая. Увы, прошло так много дней и лет с тех пор, как тут за стол садились люди. Мерцанием свечей озарены. Но в сумраке высоких этих сводов мне слышится времен далеких шепот, как будто медлящие голоса тех, кто давно в своих могилах спит. Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебраси? Ваше высочество, быть может, это ложная тревога. Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу. В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте. Например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы. Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра. Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако... таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби. Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына. Нет, нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков. Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном? Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению. Благородный Седрик, мне кажется... что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье. Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли. Ну что ж... раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью. Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок За Ричарда львиное сердце. Что? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола. Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой. Начинают разбегаться. Заранее струсили, и этот подлый приор первый отрекается от меня. Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицус, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке. Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах. Принц Джон слишком самонадеян и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать. А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси? Я хочу раздобыть себе жену. Не понимаю, о чем ты говоришь. В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ажби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу. Возможно, возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но... Прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались. Вперед пойдем мы долом и лощиной, где молодой олень бежит за ланью, где дуб широкий крепкими ветвями свет не пускает в просеку лесную. Вперед ведь хорошо идти по тропам, пока на троне радостное солнце. Путь станет мрачным и небезопасным. В обманчивом мерцании Дианы. Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда. Что ж, из того? Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга, Ательстана, может быть им? Я не понимаю вас. Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно. Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном. Это потому, неблагодарное, что вы и не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Ульфреду Айвенго. Да, вашему сыну, Седрик Ротервудский. О, Рубена. Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы. Молчите, леди Рубена, я не хочу слушать вас. Вамба! Вамба, черт бы тебя побрал, что ты там застрял, как пень посреди дороги? Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали из Ажби, огромная черная собака подняла жалобный вой как раз в ту минуту, когда наши всадники выехали из ворот. Ну-ну. А я очень не люблю эту музыку. Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику. Пустяки. Совершенно справедливо, дядюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда. Придержим коня, Этельстан. Впереди зовут на помощь. В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед. Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достойный... Помолчи, шут! Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось? Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной. А где же твои люди? Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались. Хорошо. Мы дадим тебе 2 человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения. Леди Ровен, вы узнаете меня? Да, Ревека. Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках. Кто этот человек? Рыцарь Айвенго. Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик. Я слушаю вас, леди Рувен. Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из 2 мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить пару запасных лошадей. Раз леди Рувена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами. Слава богу, что все обошлось благополучно. Белый дракон! Боже, что это за люди? Всех в плен! Связать им руки! Женщин, сюда, ко мне! Враги появились так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только 2 – Гурту и Вамбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его. Вамба! Кто тут? Да тихо ты, это же я, Гурт. Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны. Да нет тут никого. Кроме меня. Что? Не с места. Что здесь происходит? Обычная история. Всех в плен забрали. Кого забрали? Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену. И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы. Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах? Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга. Это мы сейчас узнаем. Кто же ты, добрый Йомен? Готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище в Ашби трижды попал стрелой в ивовый прутик. Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди. Мы здесь, Локсли. Что случилось на поляне у ручья? Говори ты.